Я невольно улыбнулся, вспоминая это. Тем временем хозяйка избы, чистенькая старушка, уже накрыла стол. «Чему улыбаетесь?» — спросила Ася, сгребая мой вещмешок со стола, из которого я собирался вытащить мои запасы. «Вспомнил, как я страдал перед твоим домом, после того, как впервые проводил тебя из городского сада». «Ну да, страдали», — усмехнулась она. «Конечно, почти полночи торчал около твоих окон. Кстати, ты это знала?» «Знала», — кивнула она. «И, наверное, радовалась?» «Нет», — ответила она просто. «Жалела, даже выйти хотела, но тетка не пустила. По-моему, я говорила потом об этом». «Не помню», — признался я. «А чего ты помнишь?» — перешла она вдруг на «ты». «Столичный мальчик, да еще воображала». «Разве я был воображала?» Я потянулся к своему вещмешку и стал его развязывать. «Еще какой! Убери свой мешок. У нас есть чем угостить. Продрог, наверное. Выпить хочешь?» «Не откажусь». Она поднялась, ушла за занавеску и вернулась с армейской флягой, по дороге захватив из буфета две граненых стопки. Привычным жестом отвинтила пробку, разлила. «Ну, приготовила я все вам, Асенька, пойду прилягу», — сказала хозяйка, оглядев накрытый стол, где дымилась горячая картошка в мундире, шумел самовар, а на тарелках разложена деревенская закуска, кислая капуста, грибочки, и стояла открытая банка мясной тушенки. «Конечно, идите, тетя Паша, спасибо за стол». «Ну, за встречу», — протянула Ася стопку. «Наверное, не думали, не гадали, что встретимся когда-нибудь». «Да, уж не думал совсем», — задумчиво сказал я, чокаясь с Асей. «А я иногда думала», — призналась она, — «когда войска, отступающие через Калугу, проходили, бегала, смотрела, а вдруг тебя увижу. В госпитале наши тоже заходила. Неужели, Ася? Ведь столько лет прошло». «Всего 3 года. Не все же такие забывчивые», — сказала без горечи, просто подтверждая факт и без тени упрека. «А знаешь, когда мы в Малоярославце стояли и должны были на Калугу двинуться, я тоже тебя вспомнил и хотел обязательно разыскать. Но нас неожиданно перебросили на Калининский». «Правда?» — она внимательно посмотрела на меня. «А как же, я ведь не забыл, как пахли твои волосы». Я улыбнулся, но действительно в Малоярославце мелькнула мысль о ней. «Брось ты свою собачью память!» — возмутилась она. «Чушь какая-то!» «Да нет, наверное, не чушь!» — сказал я серьезно и задумался.